И уж тогда тычкам в шею и охаживанием по спине конца не будет. Ну, под конец он глаза на газету опустил и буркнул. «Но чего стоишь, бестолку? Принесла бы мне полотенце, а то я кровью всю чертову рубашку залил». И больше он меня никогда не бил. Внутри-то он трус был, понимаете? Хотя этого я ему вслух не сказала. Ни тогда, ни потом. Ведь опаснее ничего быть не может, думается мне. Потому как трус больше всего на свете боится, что его раскусят. Даже больше смерти. Конечно, я знала про его трусость. Да разве бы я рискнула ударить его сливочником, если б не думала, что верх почти, наверное, останется за мной. И еще. Пока я сидела на стуле и ждала, чтобы мои почки поуспокоились, то поняла, если стерплю на этот раз, то так и буду терпеть до конца своих дней. Ну и сделала то, что сделала. А знаете, стукнуть Джо сливочником было просто. Но только прежде я должна была раз и навсегда перечеркнуть воспоминания о том, как мой отец отшвырнул маму в угол, как он хлестал ее по ногам мокрой парусиной. Подавить память об этом было трудно, потому как я очень любила их обоих. Но я все-таки сумела. Может, просто мне ничего другого не оставалось? И я рада, что сумела. Хотя бы из-за того, что Селине не придется вспоминать, как ее мать сидела в углу и плакала, укрывшись посудным полотенцем. Мама совсем смирялась, но я их обоих не сужу. Может, она только и могла, что смиряться. И может, он иначе не мог, чтобы не стать посмешищем мужчин, с которыми каждый день работал. Тогда времена были другие. Мало кто понимает, насколько другие. Но из этого не следовало, что я должна смиряться с побоями Джо только потому, что по дурости вышла за него. И какое же это домашнее учение, если мужчина колотит женщину кулаками или поленом? Вот я и решила, что не смирюсь с таким, будь то хоть Джо Сент-Джордж, хоть кто другой. Случалось, что он руку заносил на меня.